Глава 17. Мы вошли в здание полигона. Я напряженно посмотрел в сторону портальных кругов. Был риск, что Тимур захочет именно сейчас закончить свою тренировку и выйти сюда. «Господин герой», — улыбающийся консультант подошел ко мне. «Вы надумали посетить одну из наших секций?» «У меня еще осталось время в первой секции». «Так и есть», — кивнул парень. 7 часов и 47 минут». «Я хочу использовать это время, но секцию будет занимать мой клон», — я указал на него. «Без проблем», — закивал продавец, но его улыбка спала, он стал серьезнее. «Но хочу предупредить, что один герой может занимать только одну секцию. Вы не можете тренироваться вместе с клоном в разных секциях. Это правило весьма глупое, но ничего не могу с этим поделать». «Ничего страшного», — отмахнулся я. «В будущем, когда куплю секцию за 100 кристаллов душ, отправлюсь туда вместе с Бобором и клоном». «Удачи там!» — бросил мне клон и, держа в руках фамильяра, пошел к кругу. Кровавый последовал за ним. Когда они исчезли, я смог с облегчением выдохнуть. Этот полигон обладал крайне мощной изоляцией. Те, кто входили в его секции, как будто исчезали из города. Теперь Тимур точно не сможет найти Бобора. Я вышел из полигона и полетел в сторону ратуши, по пути строя план действий. Первым делом мне требуется накопить как можно больше кристаллов душ. Со своими нынешними 9 штуками я не смогу ничего сделать. В ратуше я вошел в комнату с экраном и подошел к нему, начав просматривать задания на 1 звезду. Не боевые, а те, где я мог разобраться с помощью ритуалов, желательно без дополнительных ингредиентов. Я быстро нашел подходящее задание — потушить пламя, которое вот уже несколько десятилетий горит вместе с нечитаемым названием. Взяв жетон, я переместился туда. В лицо ударил жар, я поморщился. Передо мной расстилалось пепелище, на котором плясали голубоватые языки пламени, высотой в несколько метров. Я взлетел и более внимательно осмотрел это пламя. Оно явно было магическим, но вряд ли мне будет сложно справиться с ним. Я создал ритуальный круг, вызвавший дождь, такой же, который использовал во время битвы с крылатыми монстрами. Пламя частично угасло, но продолжало сопротивляться. Тогда я открыл ритуал-икон и начал искать новый способ потушить огонь. Артефакт предложил мне множество разных методов, но я выбрал самый простой. Он из ингредиентов требовал только мою кровь. Сперва я провел ритуал и сильно повысил влажность в округе. После этого создал круг, который с одной стороны начал стягивать в себя всю влагу вокруг, а с другой выстрелил широкой струей воды. Управляя этой необычной лейкой, я начал тушить пламя. При этом дождь продолжал лить, и пламя постепенно отступало. Мне понадобилось 7 минут, чтобы справиться с этой задачей, и я вернулся в город. Там я взял другое задание. Требовалось закрыть расщелину, которая образовалась в ходе масштабного землетрясения. И вновь мне помог ритуал-икон. Найдя подходящие ритуалы, я провел их, и расщелина с грохотом схлопнулась. Таким образом, я начал выполнять одно простое задание за другим, тратя не более 10 минут на каждое. Когда Тимур вновь вышел, я уже заработал 12 кристаллов душ. Правда, их еще надо было забрать. Я сосредоточился на своих чувствах и ощутил, как Тимур вновь исчез. Мне стало любопытно, что же такого в последней секции полигона, раз он так легко потратил уже 300 кристаллов душ. Не став больше думать об этом, я сходил к старейшине и забрал свою награду. После чего продолжил выполнять задание, но уже 2 звезд. С помощью ритуал-икона я нашел несколько ритуалов, которые помогут мне их выполнить. Но для них нужны были ингредиенты, правда, недорогие совсем. В первом задании требовалось вытащить со дна моря гигантский артефактный корабль. Судно лежало очень глубоко, а вдобавок обладало магической защитой. Для решения этой проблемы я использовал два ритуала. Первый помог найти точное местоположение корабля. Второй был ритуалом призыва. С его помощью я призвал пару десятков гигантских осьминогов с двумя высшими монстрами первого шага во главе. Эти осьминоги по моей воле отправились вниз. Все вместе они вытянули корабль, выбросив его на берег. Я завершил задание, за которое получил 15 кристаллов душ, если учесть траты на ингредиенты. На выполнение задания у меня ушло 30 минут. Немедля я продолжил. Сходил на рынок, купил новую партию ингредиентов и выполнил еще одно задание второго ранга. Вернул жизнь умирающему полю магических растений. После этого у меня накопилось достаточно кристаллов душ, чтобы попробовать выполнить то самое задание трех звезд, на которое как-то обратил внимание Тимур – очистить источник жизни. Первым делом я сходил в библиотеку, там отыскал информацию про этот источник жизни. Затем нашел через ритуаликон нужные ритуалы и понял, что мне немного не хватает кристаллов душ. Требовалось 52 штуки на ингредиенты, зато награда будет 115 кристаллов душ. Я выполнил еще одно задание двух звезд. К слову, последнее, в котором я мог использовать только ритуалы. После чего, закупив все ингредиенты, отправился выполнять задание трех звезд. Источник жизни оказался ручьем с изумрудно-зеленой водой. Однако сейчас эта вода была темно-зеленой, и от нее исходил смрад. Кто-то осквернил этот источник. В идеальном состоянии он мог исцелять людей и значительно улучшал рост магических растений. Используя два ритуала, я очистил этот источник. Когда я вышел, Тимур тоже был в ратуше. Но сперва я сходил к старейшине и забрал у него награду. Сейчас у меня на руках 126 кристаллов душ. У Тимура должно быть примерно столько же. Он потратил 400 кристаллов на полигон, из награды за исцеление сына правителя почти ничего не осталось. Тимур был в кабинете с экраном. Я подошел к нему. «Как я понимаю, ты решил оставить полигон напоследок?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Скорее всего, отправлюсь туда в последние сутки». «Странный выбор», — задумчиво сказал он. «Думаешь, башня оставила еще что-то полезное?» «Ага». «Ладно, это твое дело», — Тимур ткнул в экран. «Что думаешь насчет этого?» Он показал на четырехзвездочное задание по убийству Урина. В глазах менталиста мелькнула злоба. Он явно не забыл про оторванную руку и собирался вернуть должок. «Ты уверен, что сможешь одолеть его?» — спокойно спросил я. «Если провести два усиливающих ритуала, о которых ты говорил, то да, смогу», — ответил он. «В таком случае придется потратиться не только на ингредиенты, но и на пентакли, чтобы моментально активировать эти ритуалы. В ином случае химеролог может заметить неладное и просто помешать нам», — предупредил я. «А если заранее провести их?» — спросил Тимур. «До того, как полетим к замку». «Оба ритуала имеют очень маленький радиус действия», — поморщился я. «Есть более дорогие версии, но там траты будут больше, чем с пентаклями». «В таком случае согласен», — неохотно сказал Тимур. «Тогда пойдем». Мы отправились на рынок, по пути обсуждая стратегию сражения. Была одна проблема. Все монстры химеролога, кроме четырех генералов, не обладают разумом. Они как куклы, и ментальная магия Тимура на них не действует. Поэтому я должен был разобраться с основной массой тварей. «Я могу провести атакующий ритуал, который убьет всех мошек и ранит генералов», — сказал я, когда мы долетели до рынка. «Но для него нужен ингредиент за 50 кристаллов душ». «Дорого», — покачал головой Тимур. «Я смогу использовать этот ингредиент вплоть до 10 раз. Он еще пригодится нам для выполнения заданий четырех звезд». Тимур не захотел делить пополам траты на сердце монстра, которое нужно для атакующего ритуала. Поэтому мы прошлись по рынку в поисках подходящих артефактов. но выходило, что их стоимость не сильно отличалась от стоимости сердца. Поэтому в итоге Тимур согласился купить его. Мы сперва приобрели все нужные ингредиенты для проведения двух усиливающих ритуалов. Их стоимость составила 68 кристаллов душ. Затем я купил два высших пентакля, каждый из которых стоил по 15 кристаллов душ, и напоследок сердце монстра для атакующего ритуала. Траты мы поделили пополам, и у меня осталось всего 52 кристалла душ. Я полетел домой и там провел два усиливающих ритуала, сохранив их в пентаклях, после чего мы купили по жетону, которые стоили по 10 кристаллов душ, и переместились в то же самое поле с черными колосьями пшеницы. Мы подлетели на то же расстояние от замка Химеролога, что и в прошлый раз, и остановились. Вновь гора содрогнулась, и тучи монстров поднялись с горы, образовав четыре смерча. Тут раздался знакомый старческий голос. «На этот раз вы не уйдете!» Я ощутил волну магии, которая пронеслась сквозь нас, и посмотрел на кольцо на руке. Оно с треском начало разваливаться. Химеролог уничтожил наши артефакты спасения, падла такая. Их можно было продать. Я бросил один за другим два пентакля. Первый превратился в плоский прозрачный диск, сияющий множеством рун. Второй взорвался над ним, сделав область над диском серой. Тимур тут же влетел в эту область и приземлился на диск. Он усмехнулся и кивнул мне. Я открыл ритуал-икон и начал прямо в воздухе создавать кровавый ритуальный круг. Вся армия монстров, разумеется, не стала дожидаться, когда я закончу, и волной хлынула на нас. Тут Тимур зачитал заклинание. Раздался крик, я на мгновение отвлекся, чтобы увидеть, как четыре генерала схватились за головы, охваченные прозрачным пламенем. Второй усиливающий ритуал наделял менталиста именно этой способностью. Из-за того, что генералы вышли из строя, армия монстров мгновенно потеряла слаженность. Передние ряды столкнулись с задними, строй смешался. Этих секунд хаоса мне хватило, чтобы закончить подготовку. Вытащив небольшое сердце размером с кулак, я бросил его в ритуальный круг, висящий передо мной. Это сердце застыло на поверхности круга, словно муха в паутине. Затем я зачитал заклинание на древнеаэтенском языке. Круг дрогнул, и мир вокруг нас будто окрасился в красный. «Взрыв сердец», — произнес я название заклинания. Тут же громыхнуло, словно ударил гром в небе. И вниз полился целый дождь из монстров. У каждого из них в грудной клетке взорвалось сердце. Да, твари не были разумны, но тем не менее они были живыми. Остались лишь четверо генералов, и те прижимали руки к груди и кричали от боли. Тимур зачитал короткое заклинание, и четверо монстров один за другим погибли, рухнув вниз. «Нет!» — раздался рев из замка. Оттуда начало вылезать существо. Оно состояло из тысяч разных монстров, сшитых между собой. Это была гигантская, многорукая и безголовая тварь, чем-то похожая на паука. Только вместо ножек у нее были человеческие руки. Замок разломался на части, когда эта тварь вылезала прямо из него. «Справишься?» — напряженно спросил я Тимура. «Да», — кивнул он и поднял над собой жезл. Затем, вглядевшись в монстра, принялся читать заклинание. Я же вытянул перед собой ладонь. Сердце, ставшее чуть меньше, вернулось ко мне, а ритуальный круг распался. Использовать ритуал взрыва сердец против этой твари нет смысла. Он не навредит ей. Убирая сердце, я думал, передать ли знание об этом ритуале для себя будущего. Весьма мощная штука. Однако я сомневаюсь, что такой страшный атакующий ритуал может мне пригодиться. Его радиус действия огромен. Если я использую его, например, в городе, то не останется ни одного человека. Выживет лишь тот, кто равен мне по рангу. И то, получив при этом довольно серьезную рану. Я решил подумать об этом попозже и сосредоточился на монстре. Все его тело охватило прозрачное пламя Тимура. Из его туши начали появляться туловища самых разных монстров и людей, и все они кричали. «Что это за хрень?» пробормотал я. «У него что, сотни разных сознаний?» Тимур продолжал читать заклинания. Пламя не могло уничтожить тварь пятого шага, лишь замедляло ее. Но менталист явно и не надеялся на него. Наконец Тимур закончил и резко взмахнул перед собой жезлом, словно ударил мечом. От его лба выстрелил прозрачный едва видимый снаряд, который пронзил тушу твари. Та вдруг замерла, и я увидел, как тело монстра начинает медленно темнеть и усыхать. Один за другим части тела, из которых он состоял, начали опадать вниз, разлагаясь в полете. Не прошло и 5 секунд, как от твари размером с небольшой корабль остался лишь тяжело дышащий изуродованный горбун. Его кожа была словно сшита из сотен лоскутов разных тварей. Он, без зуба раскрыв рот и широко распахнув глаза, смотрел на нас. Затем его челюсть медленно потянулась вниз, кожа на щеках начала стремительно гнить. В глазах старика исчезли последние искорки разума. Химеролог пятого шага был уничтожен. «Ты выучил новое заклинание на полигоне?» — заинтересованно спросил я Тимура. Тот не ответил. Слабо улыбаясь, он убрал жезл в чехол и сказал: «Давай вернемся». Я хмыкнул и активировал жетон. После перемещения мы оба отправились к старику за наградой. Но старейшина сказал, что только через 2 часа сможет передать нам награду — 280 кристаллов душ. Похоже, лишь задания 3 звезд и ниже оплачивались сразу. «С учетом трат мы получим по 71 кристаллу душ», — задумчиво сказал я. «Как-то маловато». Тимур тоже выглядел недовольным. Мы спустились в комнату с экраном и начали просматривать другие задания 4 звезд. Всего их там было 8 штук, точнее уже 7. Из них 2 задания явно предназначались только для меня. Первое звучало следующим образом: «Остановите время в заповеднике», а второе — «Стабилизируйте коллапсирующее пространство». Остальные 5 были боевыми, но имели самые разные нюансы. Например, задание, на которое прямо сейчас смотрел Тимур: «Уничтожьте кровавого минотавра, обитающего в темном ущелье». До этого он изучал задание: «Заберите корону бывшего правителя из логова драконов и освободите храм времени». «Противник будет один», — заметил я, когда Тимур вопросительно посмотрел на меня. На экране все еще было выделено задание с убийством кровавого минотавра. «Он точно сильнее химеролога», — добавил я. «И дают за него больше». «Да», — кивнул Тимур. «Но если мы хорошо подготовимся, то без проблем выполним его. Ты сможешь сковать его?» «В ритуале кони найдется подходящий ритуал», — усмехнулся я. «Но сперва надо будет найти его в этом ущелье. Для этого, скорее всего, придется проводить поисковый ритуал, а он тоже денег стоит». «Тебе потребуются оба усиления?» «Да», — ответил помрачневший Тимур. «Это почти по полтиннику уже», — вздохнул я. «Плюс сковывающие ритуалы. Думаю, с каждого по сутки выйдет минимум. И чистой прибыли всего около 50 кристаллов душ». «Давай попробуем убрать пентакли», — предложил Тимур. «Сперва нужно узнать побольше об этих кровавых минотаврах», — покачал я головой. «Потом уже создать самую выгодную стратегию. Я этим займусь». «Тогда я в полигон», — мрачно сказал Тимур. «Это поможет в битве». «Давай», — кивнул я. Мы с ним разделились. В полете я мысленно выдохнул, радуясь, что получилось потянуть время. У меня с собой всего 42 кристалла душ. Тимур же думает, что я не тратил свои 5 сотен. Мне нужно всеми способами дотянуть до того времени, как старейшина отдаст награду за убийство химеролога. Тимур исчез в полигоне, а я и правда полетел в библиотеку. Там нашел информацию по кровавым минотаврам, немного помучил ритуал икон, в итоге удалось подобрать пару сковывающих ритуалов, которые идеально подойдут для монстра. На все у меня ушло 30 минут. После этого я отправился к старейшине. На улице уже занимался рассвет. Осталось ровно 4 суток. Как же быстро летит время. У меня грандиозные планы, и будет обидно, если я не успею из-за недостатка времени. «Подождите еще немного», — сказал старейшина, когда я вошел в его кабинет. «Скоро я выплачу вам награду за убийство Урина. «Я пришел не за этим», — улыбнулся ему. «Можете мне предоставить доступ к древнему злу? Я хочу выполнить задание и спасти жителей этого города». Старейшина тут же стал серьезнее и кивнул. «Хорошо». В его руках появился жетон, и он протянул его мне. «Активируйте его в любой части города, но будьте аккуратны», — предупредил старик. «Земля под вами раскроется, и перед вами появится лестница, которая ведет к древнему злу. И знаете, если вы попытаетесь освободить его...» Глаза старейшины опасно сощурились. «И в мыслях такого не было», — покачал я головой. «Да и невозможно это. Цепи, которые сковывают демона, слишком сильны. Даже притрагиваться к ним смертельно опасно». «Хорошо». Старейшина немного успокоился. «Вы уже выполнили одно задание 5 звезд. Я доверяю вам и надеюсь, что вы справитесь с этим заданием». Я кивнул, затем отправился на рынок и за 1 кристалл душ купил там целую бочку с кровью монстра 1-го шага. После этого я полетел в полигон и продлил пребывание своего клона и бобора еще на 12 часов. Дела у них шли неплохо. Клон тренировался, а фамильяр спал. Кстати, клон у меня не вечный, всего на сутки. Надо будет потом купить новый эликсир, чтобы призвать его снова. Использовать жетон, который дал мне старейшина, я решил в своем доме. Именно там я активировал его. Пол прямо в гостиной с треском начал проваливаться вниз, раскрывая зев древней лестницы. Я зашагал вниз по пути, изучая ритуал икон. Пытался разными запросами найти нужные ритуалы, которые помогут справиться с этой тварью. Но ничего подходящего я не находил, кроме ритуала, который заставит пасть демона раскрыться и онеметь. Впрочем, и он может пригодиться. Закончив изучать ритуал икон, я побежал вниз и за пару минут добрался до пещеры. Демон все так же висел, распятый на цепях. Когда я вошел, он зарычал, ощерившись. Я достал бочонок с кровью, раскрыл его, затем, взмахнув жезлом, направил эту кровь прямо в пасть демона. Тот широко раскрыл ее и принялся жадно глотать. Его глаза еще сильнее покраснели, и когда кровь закончилась, он громко завыл и задергался, пытаясь вырваться. Но по цепям пронеслись искорки, и демону пришлось успокоиться. Он просто висел и смотрел на меня, тяжело дыша. Я ощущал, что его аура голода только усилилась. Бочонок с кровью 1-го шага стал лишь затравкой для этой твари. Да уж, не представляю, сколько крови надо скормить этому монстру, чтобы утолить его жажду. Кроме того, могут быть и другие условия. Например, он способен насытиться только кровью недавно убитого существа или лишь человеческой кровью. Всякое может быть. Так и не найдя ответов, я отправился обратно. Впрочем, я не собираюсь сдаваться. Уверен, рано или поздно я найду способ выполнить это задание. До выхода Тимура из полигона оставалось меньше 10 минут. Поэтому я со спокойной душой решил выполнить задание 3 звезд. Нашел нужные ритуалы, купил ингредиенты за 38 кристаллов душ и буквально за минуту до появления Тимура отправился его выполнять. По заданию надо было запечатать какую-то бездну, из которой вечно лезли твари. Я особо не торопился и провозился целый час, чтобы старейшина точно подготовил награду за убийство химеролога. В итоге, когда я вернулся, Тимура не было. Я быстро проверил экран и усмехнулся. Он ушел выполнять 3-звездочное задание, боевое. Ну и пускай, мне же лучше. У старейшины я забрал 225 кристаллов душ, свою долю за убийство Урина и награду за запечатывание бездны. Очень неплохо. На руках у меня сейчас 226 кристаллов. Их хватит, чтобы и дальше дурить Тимура. А пока его нет, я решил заняться еще одним пунктом своего плана. Вернувшись в полигон, я забрал оттуда кровавого. Вместе мы полетели в магазин, где продавали стражей. Я собирался оплатить способ усиления кровавого. Я знаю, что после выхода из башни усиление исчезнет, и он вернется к своей прежней силе. и я даже догадываюсь, как работает третий этаж башни испытаний. Все три варианта, которые я раньше рассматривал, неверны. Дело не в силе времени, как думает Тимур, и не в иллюзиях. Все проще и сложнее одновременно. Кстати, тот факт, что на третьем этаже мне совсем не приходится бороться со своим желанием пошутить, тоже подталкивает меня к определенным выводам. Раньше я думал, что дело в вечном напряжении. Мало того, что нужно выживать в этой башне, так еще и за Тимуром надо приглядывать. Но сейчас мне кажется, что дело в другом. Впрочем, если подвернется возможность, то я не стану отказывать себе в удовольствии подшутить над своим старым врагом. Я зашел в магазин и увидел старичка, который прятался за каким-то доспехом. «О, герой!» — он выглянул и бодро выскочил, подбежав ко мне. «Вы все-таки решили принять мое предложение?» «Да», — кивнул я и улыбнулся. «Но у меня есть свое предложение». «Какое же?» — старичок довольно потер руки. «Я сам являюсь ритуалистом и хочу получить метод улучшения моего стража, а также повышение его ранга. Кроме этого, я желаю получить всю возможную информацию об этом». Старик стал серьезнее и задумался. Я с нетерпением ждал его ответа. «Возможно ли это?» — уточнил я. «Мой план был очень прост. Я куплю знания о том, как усилить кровавого и поднять его до третьего шага. А потом передам эту информацию самому себе через Бобора». «Это возможно», — деловито кивнул старик. «Но расценки будут весьма высокие. Ведь одно дело услуга, а другое дело информация, как именно эта услуга выполняется. Не будь вы героем, я бы ни за что ее не продал. Но так как вы уже скоро покинете это место...» Он погладил свою редкую бородку. «Я, так и быть, сделаю вам исключение и передам вам информацию», наконец произнес он, явно взвешивая каждое слово. «Скажем, за 500 кристаллов душ».